101. Матерь Агни-йоги. Вот не осуществились какие-то ожидания, обещания или слова. Что изменилось в действительности? Ничего. Только надо пересмотреть кое-какие свои мысленные построения и надежды. На зависимости от внешних явлений дом духа строить нельзя. Внешние явления основ не являются собой. Все внешнее меняется непрестанно, но не изменяем, владыка.